Если ты не получишь титул вещего Гоя, поедешь в Президио. Я отправлю тебя в Президио, несмотря уже ни на какие возражения. Даже если за тебя станет хлопотать сам Святогор. Это были карта, компас и ключ одновременно, с устройством, как все гениальное, простым и надежным, если четки оказывались в руках посвященного человека. Механизм их напоминал нечто среднее между кубиком Рубика и кодовым замком, где во взаимодействие входили цвета металлических бусинок и числа. И только три крупных серебряных шарика, разделяющие всю нить четок на равные части, заключали в себе некие невидимые глазом качества, сходные с магическим кристаллом КХ-45. Вкушение соли знаний началось с этого ключа Страги, поскольку в руках мамонта оказался компьютер, вероятно, изобретенный 1000 лет назад на принципах единства интеллекта, чувств и воли человека. В тот же день мамонт спустился в пещеры через вход, оказавшийся неподалеку от дома в сосновом бору. Вокруг были десятки карстовых воронок, куда убегала или, напротив, откуда изливалась весенняя вода. В горе существовал сложнейший лабиринт, отстроенный природой, и даже в зимнее время сильно обводненный, так что прежде чем он попал в узкий и длинный лаз, ведущий в верхние естественные пещеры, трижды пришлось выкупаться в карстовом предбаннике. Однако, испустившись в подземелье, стоящего у солнца, он до конца поверил, что находится в начале пути к Весте, лишь когда проник в первую галерею, где можно было стоять в рост, и где он отыскал в нише стены пластмассовую герметичную упаковку с сухой одеждой, продуктами и запасным аккумулятором к фонарю. Это уже было хозяйство жителей недр Урала — Варк. Здесь царили покой и порядок. Верхний, солнечный мир находился еще близко, возможно, всего в каких-то 50 метров, но сразу же как-то отделился, ушел с орбиты, словно блуждающая комета. Мамонт переоделся и, прежде чем тронуться в путь, несколько минут лежал на земле в полнейшей темноте, что особенно остро концентрирует мысли и чувства. Он отправлялся в дорогу за солью знаний. Свершалось то, чего он так долго и страстно жаждал, однако почему-то не испытывал ни восторженной радости, ни ликования от победы. Наверное, он и в самом деле переступил, наконец, черту, отделяющую страстность изгоя от бесстрастной страсти Гоя, чего так хотела и чего ждала от него Валькирия. Или это все потому, что соль знаний всегда горька, как утверждают сведущие люди? С этими мыслями он встал и отправился в путь по расчетам на ключе Страги протяженностью в несколько десятков километров, если мерить по земному времени. По сути, однодневный, а здесь он растягивался почти на 3 суток. Видимо, и время здесь было совсем иное. И этот вход с восточного склона Урала оказался плотно заминированным, особенно первые 3 галереи, расположенные друг над другом, как лестничные пролеты. В прошлый раз его вела собака, специально натасканная для движения по минным полям. Теперь он сам искал место, куда поставить ногу, чтобы сделать следующий шаг. Никогда он не опасался за свою жизнь так, как сейчас, не дорожил так простой способностью существовать, ибо обидно умирать, подорвавшись на своей мине и не дойдя до заветной цели. Он твердил себе повинуюсь Року, и боялся, опуская ногу на землю. Первый день пути оказался самым напряженным, и, едва добравшись до ночлега, колодезообразной рубленой избушки, он забрался в пуховый спальный мешок и уснул, прежде чем успел согреться. В верхних естественных пещерах в зимнее время температура держалась на одном уровне — 2 градуса тепла. сквозь сон услышал гулкие шаги за стеной, мгновенно вернувшие его в явь. Кто-то шел по заминированному залу уверенной твердой поступью, причем без света.